Глава 18. Около 3 дней я провела в его постели. Максим тем временем превратился в заботливую няньку. Меня, конечно же, волновал очень интересный вопрос. Будет ли больничный включен в общий долг, и мое рабозаточение продлится, или отпуск, так сказать, будет оплачен начальством? Спросить не решалась. Боялась возвращения старого вредного деспота. Да к тому же, как-то все равно стало. Очень странно. Но я не хотела покидать этот дом, а хотела задержаться подольше, потому что ко всему привыкла, и мысль о том, что придется навсегда распрощаться с Высоцким, больно резала сердце. Я поняла, что в случае чего мне будет очень не хватать наших перепалок. Ну все, поздравляю, Мария, ты влюбилась. Условно через неделю колено перестало болеть. Более того, я практически не хромала. Ну, практически. Все равно рана периодически поднывала. Только по лестнице с трудом поднималась. С этим мне помогал Максим. И мне, и ему, похоже, это безумно нравилось — носить меня на руках. Первые 3 дня больничного парень провел вместе со мной. Как странно. Вот точно, нашего золотого мальчика не кисло пожирало чувство вины. Меня же почему-то ничегошеньки не гложет. Unreal. Так как я, наверное, должна всем сердцем и душой ненавидеть надменного Высоцкого, но, вопреки, чувствую совершенно обратное, меня к нему неудержимо влечет. Не знаю, чем закончится наша с ним удивительная история. Надеюсь, хэппи-эндом. Надеюсь, в конце концов, мы осознаем, что дороги друг другу. 3 дня, проведенные вместе с Максимом, показались настоящим сном. Сном, о котором я мечтала, как о реальности. И пусть хотя бы всего лишь на некоторое мгновение, но судьба подарила мне то, о чем я мечтала. Мы вместе обедали, гуляли, смотрели телевизор, разговаривали обо всем на свете, удивляясь, что наши интересы странным образом совпадают. Подумать только, его любимые книги, фильмы, актер, музыка — были также мною любимы. Вот только с гороскопом беда. Я рыба, а Высоцкий скорпион. Кстати, Гришаня вернулся утром следующего дня, весь грязный, вонючий, но довольный, как зараза. Вывалился в какой-то дохлятине и, скорее всего, поужинал из мусорных бачков. Я объявила ему санкции. Сказала, что не буду больше с ним играть. Ага, мои суровые санкции продлились не более 5 дней. Я перестала хромать и все равно не сдержалась, чтобы почухать лохматое чудовище. Он, как и хозяин, умело манипулирует людьми, особенно слабым полом, используя свою завлекательную внешность. 3 восхитительных дня пролетели на одном дыхании. Затем спортсмен вернулся в привычный ритм жизни. Рано уходил, поздно приходил. А я тем временем приступила к обязанностям, как вдруг поняла, что в кошельке осталось меньше 200 рублей. Расстроившись, сразу же побежала к ноутбуку, чтобы найти подработку, как раньше хотела. И вдруг вспомнила про кастинг, в котором обещали в случае избрания конкурсантки в 10 лучших моделей все топ-красоток получат гонорар в размере 50 тысяч, причем сразу. Чего не воспользоваться великолепным шансом? Мария Ларина все еще молода, красива, незамужняя, к тому же не теряет свои потрясные формы, а наоборот только улучшает, благодаря непосильному физическому труду на плантациях обворожительного рабовладельца. Все-таки повезло, что я вегетарианка. Потому-то, имея точные параметры, настоящие топ-модели. Вот и решила попробовать построить карьеру в данном русле. Кастинг состоится совсем скоро. Отлично. Но вот незадача. Начало мероприятия назначено на 5 вечера. Через 2 дня. Осталось только с господином Высоцким договориться. «Привет, Максимка. Наконец-то ты вернулся. Слушай, есть просьба небольшая. Можешь отпустить на денек? Очень надо». «Нет, не то». «Здоров, чемпион. Как делихи? Всех там сделал? Круто. Слышь, а можешь в честь великой победы своего холопа, преданного к бабке, на день рождения отпустить?» «Блин, а если вдруг за мной увяжется?» «Привет, Максим. Есть разговор. В общем, пока ты наслаждаешься своей звездной жизнью, Твоя несчастная рабыня умирает с голоду. Может, барин соизволит хоть кусочек черствого хлебца в день выделять невольнику на подкормку или хотя бы разрешить устроиться на ночную подработку? Ох, дурочка, если нечто подобное выплюнешь, считай, ваши постепенно налаженные отношения через кровь и пот с твоей стороны разлетятся вдребезги мелкими осколками, да так, что никогда не склеишь. Нервно расхаживая вдоль прихожей, я мерила окружающее пространство шагами, придумывая умолительные фразы, поглядывая на часы в ожидании возвращения хозяина особняка. Клацанье замка входной двери заставило меня испуганно подпрыгнуть. «О, Маш, привет!» Высоцкий, весь такой распрекрасный, в приподнятом настроении ввалился в дом, бросив спортивную сумку к моим ногам. «Как дела?» «Уф, какие мы хорошие! Так и тянет зацеловать гада до беспамятства!» «Привет!» «Хорошо!» Отвечаю улыбкой на улыбку, но сама застываю при виде чертовски привлекательного парня в спортивной форме, а именно в майке и шортах красно-желтого цвета с эмблемой рычащего тигра и, естественно, цифрой 1, над которой английскими буквами написано «Высоцкий». «Вах, да чего же, милаш?» «Нога уже не болит?» Одним ловким движением Макс избавляется от спортивной майки, сверкая передо мной несчастной грандиозными мускулами. «Неа!» Пытаюсь ответить внятно, но черт подери, как же этот Высоцкий сводит с ума. Специально стриптиз устраивает. Ну в чем я еще провинилась? За что мне все это? Да уяснила я уже давно, что незаконно продавать шаурму на пляже. Ух, как плохо! Вот отлично. Хватается было за шорты, но резко передумывает. Ух, и на этом спасибо. Совсем уже совесть потерял. Неожиданно парень произносит с придыханием. «Маш, я хотел бы тебя на игру пригласить. Завтра полуфинал. Ты ведь ни разу не видела нашу команду». «Вау!» Восхищенно выдыхаю. «Конечно! С удовольствием!» «Ого! Ого! Ну и дела. Можно расценивать как свидание? Отлично просто. Заодно как раз после игры попрошу Максима об одной малюсенькой услуге. Не верю, что жизнь начинает налаживаться». Парень еще раз обворожительно улыбнулся, самостоятельно поднял свои вещи с пола, не бросая их мне в лицо, как обычно, как рабыня, бодро отглаголив. «Прекрасно. Давай вместе поужинаем».